Глава 26. Из окна шикарного номера открывался нездешней красоты ландшафт, созданный позади отеля человеческими руками. Пальмы, подсвеченные оранжевыми огоньками лампочек, обвивающих их стволы, темно-синие зеркала двух огромных бассейнов, мерцающие под крупными звездами пустыни. Лас-Вегас приютился в своей неоновой долине, обрамленной по линии горизонта песчаными буграми и каменистыми скалами. Джонни Фонтейн опустил руку, и серая, богато расшитая портьера расправила свои тяжелые складки. Он отвернулся от окна. Специальная группа из четырех человек — кассир, банкомет и его подмена — официанточка из коктейль-бара, едва прикрытая кокетливой униформой ночного клуба, заканчивали приготовление к карточной игре по частному заказу. Нина Валенти, держа в руке большой стакан виски, полулежал на кушетке в гостиной люкса, наблюдая, как служащие казино устанавливают карточный подковообразный стол для игры в очко, вносят полдюжины стульев, обитых кожей. «Вот и ладненько, вот и отлично!» — приговаривал он нарочито, тяжело ворочая языком. «Джонни, поди сюда, сыграй со мной против этих сволочей. Мне же, слушай, фартит необыкновенно. Мы разденем их догола». Джонни опустился на скамеечку против кушетки. «Я не играю в азартные игры, ты ведь знаешь. Чувствуешь себя как, Нина?» «Лучше всех?» — Нина ухмыльнулся. «К полуночи девки сюда подтянутся, поужинаем, и опять за картишки. Представляешь, на 50 без малого кусков обставил заведение, так они от меня уже неделю никак не отвяжутся». «Да-да», — сказал Джонни. «Интересно, кому все это достанется, когда ты сыграешь в ящик?» Нина залпом осушил стакан. «Ты, Джонни, скучный человек. Слава одна, что гуляка. Да распоследний туристик в этом городе имеет больше удовольствия от жизни». «Это точно», — сказал Джонни. «Тебя до карточного стола-то подбросить?» Нина с трудом сел прямо и спустил ноги на ковер. «Сам дойду». Он уронил стакан на пол, поднялся и твердым шагом направился к столу. Банкомет уже сидел наготове. Кассир занял наблюдательную позицию у него за спиной. Банкомет-дублер поместился поодаль на стуле. На другой стул, откуда не укрылось бы от глаз ни одно движение ни на Валенте, села официантка. Нина постучал по зеленому сукну костяшками пальцев. «Фишки!» — потребовал он. Кассир вынул из кармана блок фирменных бланков, заполнил один и положил перед Ниной вместе с маленькой авторучкой. — Прошу вас, мистер Валенти, 5000 на почин, как обычно. Нина нацарапал внизу свою подпись. Кассир убрал листок в карман и кивнул банкомету. Невообразимо проворные банкометовые пальцы подхватили с полочек, встроенных в стол, стопки черных с золотом стодолларовых фишек. Не прошло 5 секунд, как перед Нина выстроились 5 ровных стопок по 10 фишек в каждой. На зеленом сукне, против мест, где полагается сидеть игрокам, были вытравлены белым 6 квадратов, размером чуть больше игральной карты. Нина, выложив по фишке на 3 квадрата, поставил 3 раза по $100. Он отказался от прикупа по всем 3 рукам, потому что банкомет открыл проигрышную карту — 6. Банкомет проиграл. Нина сгреб к себе фишки и оглянулся на друга. «Видел, Джонни, как надо вечер начинать?» Джонни Фонтейн ответил ему улыбкой. «Странно, что от такого игрока, как Нина, потребовалась расписка. Тем, кто числится в звездной обойме, обыкновенно верят на слово. Может быть, побоялись, что Нина с пьяну забудет про заем? Не знают, что Нина всегда все помнит». Нина, между тем, продолжал выигрывать. После третьей сдачи он поглядел на официантку, поднял палец. Официантка пошла к бару в конце комнаты и принесла ему, как обычно, хлебной водки в большом стакане для воды. Нина взял стакан, переложил его в другую руку и обнял девушку за талию. «Посиди со мной, киска. На счастье. Поучаствуй в игре». Официантка из коктейль-бара была очень красива, но, на взгляд Джонни, в общем, неинтересно, несмотря на все усилия. Один лишь холодный расчет в стремлении выставить себя на продажу. Она одарила Нина ослепительной улыбкой, однако не он, а черные с золотом фишки были предметом ее вожделения. «А что особенного?» — думал Джонни. «Пускай и ей перепадет немного. Жаль только, Нина не может иметь за свои деньги что-нибудь получше». Нина дал официанточке сыграть за него пару раз и шлепком по заднице отпустил ее с вожделенной фишкой от стола. Теперь Джонни попросил ее знаком принести ему выпить, что она и сделала, однако, обставив это так, будто играла полную драматизма сцену в самом драматическом из фильмов, снятых за всю историю кино. Для несравненного Джонни Фонтейна машина обольщения заработала в полную силу. Призывный блеск в глазах, чувственная походка, полуоткрытый рот, готовый впиться в ближайшую частичку столь явно обожаемого существа. Не дать не взять самка в период течки, но только все это было показное. «Тьфу ты!» — выругался про себя Джонни Фонтейн. «Еще одна. Полный набор приемов, завлекающих мужчину в постель. С ним такое срабатывало только когда он бывал очень пьян, а сейчас он пьян не был». Он принял от нее стакан со своей знаменитой улыбкой. «Спасибо, красавица!» Официантка благодарно улыбнулась, беззвучно одними губами возвращая ему спасибо. Глаза, прикованные к нему, затуманились, торс слегка отклонился назад, и вся она, от длинных стройных ног, в сетчатых чулках, до бурно вздымающейся груди под тонкой открытой блузкой, замерла, все более напрягаясь точно струна, и разом сникла, охваченная трепетом блаженства. Прямо-таки оргазм испытала женщина от того лишь, что со словами «спасибо, красавица» ей улыбнулся Джонни Фонтейн. Полное впечатление. Превосходно исполнено. Лучшего исполнения Джонни еще не видел. Но он уже знал по опыту, что все это одна туфта. И, кстати, чаще всего девица, прибегающая к подобным методам, оказывалась никуда не годной в постели. Официантка вернулась на место, и Джонни, согревая в ладонях стакан, проводил ее взглядом. Хоть бы не вздумала повторить свой драматический этюд. «Не сегодня, кошечка, не сегодня». Нина Валенти гулял второй час, и это, наконец, сказалось. Он стал клониться вперед, откачнулся и рухнул бы на пол, но двое из казино, кассир и запасной банкомет, уловив наметанным глазом первые признаки крена, успели подхватить его и понесли за другую портьеру, где находилась спальня. Джонни смотрел, как двое мужчин с помощью официанточки раздевают Нина, укладывают под одеяло. Кассир тем временем подсчитывал фишки Нина, делая пометки на одном из бланков и охраняя стол с фишками банкомета. Джонни спросил, «И часто это с ним бывает?» Кассир передернул плечами. «Сегодня вырубился раньше обычного. Первый раз мы вызывали здешнего врача. Он привел мистера Валенти в порядок, дал ему что-то и прочитал, как бы сказать, наставление. После этого Нина велел не звать врача в таких случаях, просто уложить его в постель. А к утру он сам оклемается. Так мы и делаем. Везет человеку. Вот и сегодня он выиграл почти 3000. «Знаете что, все же давайте сюда врача», — сказал Джонни Фонтейн. Надо будет. Весь игорный этаж обыщите, но чтобы был. Минут, может быть, через 15 в номер вошел Джул Сегал. Джонни с неприязнью отметил, что этот тип так и не научился оформлять себя, как полагается врачу. Синие крупные вязкие тенниска с белой каймой, белые замшевые мокасины на босу ногу. Черный докторский саквояж выглядел у него в руках просто нелепо. «Вам бы носить свои причиндалы в спортивной сумке», — бросил ему Джонни. «Советую подумать». Джул, понимающе, оскалил зубы. «Да уж, все лучше, чем наш врачебный вещмешок. Народ пугается. Хотя бы цвет переменили». Он прошел в спальню, где лежал Нина, и, открывая саквояж, прибавил. «Спасибо вам за присланный чек, но только это много за консультацию, я настолько не наработал». «Ладно», — сказал Джонни, — не наработал он. «И вообще, когда это было, пора забыть. Скажите лучше, что с Нина?» Джул быстрыми ловкими движениями осматривал лежащего, послушал сердце, пощупал пульс, измерил давление. Потом вытащил из чемоданчика шприц, небрежно всадил иглу в руку Нина и нажал на головку поршня. С бесчувственного лица понемногу сходила восковая бледность, щеки порозовели, будто кровь быстрее побежала по жилам. «Диагноз простой», — бодро отозвался Джул. «Когда он тут у нас схлопнулся первый раз, я воспользовался случаем и, пока он не пришел в себя, отправил его в больницу. Там его обследовали. Сахарный диабет в легкой степени, лекарства, диета и живи до 100 лет. Ваш друг с ним упорно не желает считаться. И к тому же упорно спивается. Печень почти разрушена, очередь за мозгом. Ну а то, что случилось сейчас, это кома. Мой совет — класть в больницу». Джонни вздохнул с облегчением. Стало быть, ничего страшного. Нина просто следует обратить внимание на свое здоровье, вот и все. «То есть вы хотите сказать такую, где отваживают от бутылки?» Джул подошел к бару в дальнем углу комнаты и налил себе выпить. «Нет», — отозвался он, — «я хочу сказать в психиатрическую, или, как принято в обиходе, дурдом». «Вы что, смеетесь?» — сказал Джонни. «Я говорю серьезно. Я не секу в тонкостях психиатрии, но все же кое-что мне известно, профессия требует. Вашего друга Нина можно бы привести в приличное состояние при условии, что он не до конца еще загубил свою печень. А это с определенностью выяснится лишь при вскрытии. Но главный непорядок у него с головой. Ему по существу безразлично, что он может умереть. Я допускаю даже, что он убивает себя умышленно. И до тех пор, пока это так, ему нельзя помочь. Вот почему я говорю, поместите его в психбольницу. Тогда он пройдет необходимый курс лечения». В дверь постучали, Джонни пошел открыть. Оказалось, что это Люси Манчини. «Джонни!» — она поцеловала его. «Как я рада!» «Да, давненько не виделись». Джонни Фонтейн заметил, что Люси переменилась. Стала намного стройней, научилась одеваться и пострижена красиво. Никакого сравнения, мальчишская прическа была ей гораздо больше к лицу. Помолодела, похорошела. Прямо не узнать, и у него мелькнула мысль, не составит ли Люси ему компанию, пока он здесь, в Вегасе. Приятно бывать на людях с красивой женщиной. «Стоп!» — осадил он себя, уже готовый пустить в ход свои чары. «Она же лекарева подружка. Значит, отпадает». Джонни подпустил в свою улыбку дружеского лукавства. «Ты что ж это, на ночь глядя, приходишь в номер к мужчине, а?» Люси стукнула его кулачком по плечу. «Мне сказали, что Нина заболел, что к нему вызвали Джула. Хотела посмотреть, может, надо чем помочь. Как он, Нина? Ничего?» «Да ничего», — сказал Джонни. — «Обойдется». Джул Сегал, между тем, развалился на кушетке. «Нет чего, черт возьми. Предлагаю, давайте посидим, дождемся, когда Нина придет в себя, и хором уговорим его лечь в психушку. Люси, он тебя любит, может быть, у тебя получится. А вы, Джонни, если вы ему правда друг, поддержите ее». Иначе очень скоро печень нашего Нина займет почетное место среди препаратов какой-нибудь университетской лаборатории. Его легкомысленный тон покоробил Фонтейна. И это врач? Немного ли себе позволяет? Он собрался было сказать об этом, но с кровати в эту минуту послышалось. «Эй, ребятки, а не время ли нам тяпнуть?» Нина сидел в постели. С улыбкой, глядя на Люси, он широко раскинул руки. — А ну-ка, девочка, поди к Нине. Люси присела на кровать, они обнялись. Самое странное, что Нина выглядел теперь совсем недурно, можно сказать, нормально. Он прищелкнул пальцами. — Ну что ж ты, Джонни, выпить охота, время детское. «Черт! Жалко, стол унесли!» Джул сделал большой глоток из своего стакана. «Вам пить нельзя. Доктор не разрешает». Нина нахмурился. «Чихать я хотел на докторов». И тотчас изобразил на лице раскаяние. «Ой, Джули, да это вы! Мой персональный доктор! Я это не про вас, старичок!» «Так как же, Джонни, дашь мне выпить? А то, смотри, сам встану». Джонни пожал плечами и двинулся к бару. Джул уронил равнодушно. «Я сказал, нельзя». Джонни понял, что его раздражает в этом человеке. Джул говорил всегда невозмутимо, не выходя из себя, не повышая голоса, без всякого нажима, пусть даже речь шла о страшных вещах. Когда он предостерегал, предостережение заключалось лишь в смысле слов. Голос при этом звучал бесцветно, как бы с нарочитым безразличием. Вот отчего Джонни назло ему наполнил стакан для воды хлебной водкой. Подавая его, Нина спросил на всякий случай. «Ведь не помрет он от одного стакана, так?» «Нет, от одного не помрет», — спокойно сказал Джул. Люси бросила на него тревожный взгляд, хотела что-то сказать, но промолчала. Нина принял стакан и опрокинул его себе в глотку. Джонни глядел на него с улыбкой. «Доктор не разрешает. Ишь ты, пусть знает свое место». Нина вдруг задохнулся, хватая воздух ртом, лицо его посинело. Тело судорожно изогнулось, как у рыбы, вытащенной из воды. Шея налилась кровью, глаза выкатились из орбит. Сзади, лицом к Джонни и Люси, у кровати возник Джул. Придержал Нина одной рукой, другой ввел иглу в плечо почти у самой шеи. Нина у него под руками обмяк, понемногу перестал выгибаться. Через минуту он сполз вниз на подушку и закрыл глаза. Джонни, Люси и Джул тихо вышли в гостиную, сели у массивного кофейного столика. Люси придвинула к себе аквамариновый телефон и заказала в номер кофе и закуски. Джонни пошел к бару, соорудил себе коктейль. — Вы знали, что он даст такую реакцию на водку? — спросил он Джула. Тот пожал плечами. — В общем, это можно было предвидеть. «Тогда какого дьявола вы меня не предупредили?» «Я вас предупреждал». «Так не предупреждают», — с холодной злобой сказал Фонтейн. «Доктор называется». «Вам же все до фонаря». «Говорит, Нина нужно упечь в дурдом. Не позаботиться хотя бы выбрать слово поблагозвучней, там, санаторий, например. Нравится приложить человека мордой об стол, точно?» Люси, опустив голову, рассматривала свои руки, сложенные на коленях. Джул с обычной усмешкой продолжал глядеть на Фонтейна. «А вы бы все равно поднесли Нина выпить?» чтобы показать, что мои предостережения, мои предписания для вас не обязательны. Помните, после этой истории с горлом вы предложили мне стать вашим личным врачом? И я отказался. Я знал, что мы с вами не сойдемся. Врач думает о себе, что он — Господь Бог, верховный жрец в современном обществе, в этом для него воздаяние. Но вы никогда бы не научились относиться ко мне подобным образом. Для вас я был бы Господь-прислужник, вроде тех докторов, какие пользуют вашего брата в Голливуде. Откуда только они берутся, эти целители? То ли просто не смыслят ни хрена, то ли им дела нет. Разве они не видят, что творится с Нино? Пихают в него всякую дрянь. День протянет, и ладно. В костюмчиках шелковых гуляют. Зад вам готовы лизать, поскольку вы влиятельная фигура в кино. И они уже в ваших глазах расчудесные врачи. Шоу-бизнес, док, вы должны войти в положение. Верно я говорю? Но выживет ли пациент, помрет, им наплевать. А у меня, видите ли, есть маленькое хобби. Непростительное, согласен. Я стараюсь сохранить человеку жизнь. Я не помешал вам дать Нино глоток спиртного, потому что хотел показать, что с ним может произойти со дня на день. Джул подался вперед и тем же ровным, невозмутимым голосом продолжал. «Ваш друг почти безнадежен. Способны вы это понять? Без лечения, без строжайшего медицинского надзора ему хана. При таком кровяном давлении, плюс диабет, да плюс еще вредные привычки, его вот сейчас, сию минуту, может хватить удар. Кровоизлияние в мозг. В котелке вроде как лопнет. Я достаточно наглядно излагаю? Да, я сказал, в дурдом. Чтобы вас проняло. Вы же иначе не почешетесь? Прямо вам говорю. Либо вы помещаете вашего кореша в психиатрическую больницу и спасаете ему жизнь. Либо можете с ним попрощаться. Люси прошелестела на одном дыхании. «Джул, не надо так жестко. Джул, миленький, ты просто объясни человеку». Джул встал. Джонни Фонтейн не без удовлетворения отметил, что обычное хладнокровие покинуло его. Бесцветный до сих пор голос утратил привычную небрежность. «Вы думаете, мне первый раз приходится говорить подобные вещи в подобной ситуации? Я их твержу людям изо дня в день». Люси считает, что не надо так жестко, но она себе плохо представляет, о чем речь. Не ешьте так много, умрете. Не курите так много, не пейте. Не работайте вы так много, умрете. Никто не слушает. А знаете почему? Потому что я не прибавляю слова «завтра». Так вот, я с полным основанием говорю вам. Очень может быть, что завтра Нино умрет. Джул наведался к бару и опять смешал себе коктейль. «Ну так как же, Джонни, будете помещать Нино в лечебницу?» «Не знаю». Джул, не отходя от бара, быстро опорожнил стакан и налил еще. «Знаете, интересная вещь. Можно вогнать себя в гроб курением или пьянством, можно работой или даже обжорством. И однако же все это не возбраняется. Единственное, чем с медицинской точки зрения себя не убьешь, это чрезмерное пристрастие к сексу. Но как раз тут-то тебя всячески ограничивают». Он сделал паузу и допил свой коктейль. «Хоть даже это не всегда безобидно, по крайней мере для женщин. У меня, скажем, были пациентки, которым больше не полагалось иметь детей. Это опасно, говоришь ей. От этого, говоришь ей, можно умереть. Проходит месяц, и она к тебе впархивает, рдеет вся и объявляет: «Доктор, по-моему, я беременна». И точно, так оно и есть. Но это опасно для вас. А она тебе с милой улыбкой: «Ну, мы же с мужем очень ревностные католики». В дверь постучали. Два официанта вкатили в номер тележку с едой и кофейным сервизом. Достали снизу тележки складной стол, расставили его, и Джонни их отпустил. Все трое подсели к столу и принялись за кофе и за заказанные Люси бутерброды на горячем поджаренном хлебе. Джонни откинулся на спинку стула и закурил. «Жизнь, стало быть, сохраняете. Как же тогда вас угораздило заняться втихаря абортами?» Впервые в разговор вступила Люси. «Людям хотел помогать, когда они в беде, девчонкам, которые, может быть, руки бы на себя наложили, а не то покалечились, чтобы избавиться от ребенка». Джул взглянул на нее с улыбкой и вздохнул. «Не так все просто. Стал я, в конце концов, хирургом. У меня, как принято говорить, золотые руки, но от своей, от замечательной работы я ужасов натерпелся до полной одури. Разрежешь пузо какому-нибудь бедолаге, и видишь, что он не жилец. Оперируешь его, а сам знаешь, что раковая опухоль вырастет снова. Навесишь ему лапши на уши и, заставляя себя улыбаться, отпустишь домой. Приходит несчастная баба, я отнимаю ей титьку. Через год она приходит опять, и я отнимаю вторую. И еще через год вылущиваю из нее нутро, как словно семечки из дыни. И после всего этого она все равно умирает. А пока тебе названивает муж. Ну, как анализы? Что показали анализы? Пришлось нанять еще одну секретаршу специально, чтобы отвечала на звонки. Я виделся с больной только когда она была уже полностью подготовлена к обследованию, либо анализам, либо операции. Проводил с жертвой самый минимум времени, тем более я был все-таки занятой человек. И, наконец, на 2 минуты пускал к себе для переговоров мужа. Говорил ему, что надо ждать летального исхода. И вот это слово «летальный» его просто не слышали. Понимали, что оно значит, но не слышали. Я поначалу думал, что невольно понижаю на нем голос и нарочно заставлял себя произносить его громко. Все равно умудрялись не расслышать. Один кто-то даже сказал мне: «Как это ментальный исход? О чем вы?» Джул отрывисто засмеялся. «Ментальный, летальный, с ума сойти!» Я перешел на аборты. Милое дело, раз-два и все довольны. Вроде как перемоешь посуду и оставишь чистую раковину. Красота! Это было по мне. Живи и радуйся, делая аборты. Я не разделяю мнение, что 2-месячный плод уже человек, так что с этим проблемы не было. Выручал из беды молоденьких девушек и замужних женщин, хорошо зарабатывал. Вдали от передовой, от линии огня. Когда меня застукали, я чувствовал себя как дезертир, которого изловили и притянули к ответу. Но мне повезло, нашелся приятель, который нажал на нужные пружины и вызволил меня. Только с тех пор в операционную любой стоящей больнице мне путь заказан. Так что вот он я. Даю, как прежде, ценные советы, и, как прежде, ими пренебрегают. Я не пренебрегаю. — сказал Джонни Фонтейн. — Я их обдумываю. Люси, воспользовавшись паузой, перевела разговор на другую тему. — Ты что делаешь в Вегасе, Джонни? Отдыхаешь от обязанностей голливудского магната или работа привела? Джонни покачал головой. — Зачем-то понадобился Майклу Корлеоне. Хочет меня видеть. Они с Томом Хейгеном сегодня прилетают. Том сказал, у них и с тобой назначена встреча. «В чем дело, не знаешь, Люси?» «Знаю, что завтра вечером мы все вместе обедаем, в том числе и Фредди. По-моему, это связано с отелем. В последнее время упали доходы от казино, хотя для этого вроде бы нет причин. Возможно, Дон поручил Майку проверить, где что застопорилось». «Майк, говорят, физиономию себе привел в порядок». Люси усмехнулась. «Кей уломала, не иначе. В то время, когда они поженились, он не хотел ничего менять. Не понимаю, почему. Вид был жуткий, и из носу текло. Давно надо было заняться». Она запнулась на миг. «Когда ему делали пластическую операцию, семейство Корлеоне пригласило Джула в качестве консультанта и наблюдателя». Джонни отозвался на это кивком и сухим Это я им посоветовал. Вот как. В общем, Майк, как он сказал, хочет что-нибудь сделать для Джула, потому и позвал нас завтра к обеду. Джул задумчиво проговорил. Удивительно, он никому не доверял. Предупредил, чтобы я следил в оба глаза, правильно ли все делается. Казалось бы, несложная рядовая операция, по силам любому среднему хирургу. В спальне послышалось движение, все повернули головы к портьере. Нина снова очнулся. Джонни пошел к нему и сел рядом. Джул и Люси стали в ногах кровати. Нина слабо ухмыльнулся. «Ладно, кому я мозги-то вкручиваю в самом деле? Погано мне, ребята. Ты помнишь, Джонни, год назад в Палм-Спрингс? С нами еще тогда были те две девахи. Клянусь, я тебе не завидовал. Я радовался за тебя. Ты мне веришь, Джонни?» Джонни успокаивающе отозвался. «Конечно, верю, чудак ты». Люси с Джулом переглянулись. Чтобы Джонни Фонтейн увел девушку от закадычного друга, по всему, что они знали и слышали о нем, такое трудно было себе представить. С другой стороны, ведь год прошел, почему Нина сейчас заговорила о своих чувствах? У обоих мелькнула та же мысль, что Нина гробит себя по романтической причине из-за того, что девушка ушла от него к Джонни Фонтейну. Джул еще раз осмотрел его. «Я подошлю к вам на ночь сиделку, денька два придется полежать. Я это серьезно говорю». Нина подмигнул ему. «Будет сделано, док. Только тогда особо-то хорошенькую не присылайте». Джул вызвал по телефону сиделку, и они с Люси ушли. Джонни остался ждать ее прихода. Нина с измученным лицом как будто впал опять в забытье. Джонни сидел у его кровати, размышляя о словах, сказанных его другом. Словах, что Нина ему не позавидовал, когда они с двумя девочками были в Палм-Спрингсе примерно год назад, и там кое-что случилось. Ему и в голову не приходило, что Нина может ему завидовать. Год назад Джонни Фонтейн сидел в великолепном офисе кинокомпании, которую он возглавлял, и маялся. Он маялся как никогда в жизни, что было несколько странно, если учесть, что первая выпущенная им картина, где он снялся в главной роли, а Нина в характерной, шла с невероятным успехом и приносила сумасшедшие деньги. Все удалось, сработало в точности, как было намечено. Уложились в мизерную смету. Уже теперь ясно было, что каждый, кто принимал участие в создании ленты, наживет на ней состояние. Джек Вольц за короткое время состарился на 10 лет. Еще две картины находились в производстве. В одной главную роль исполнял Джонни, в другой — Нина. Нина оказался сущей находкой для кино. Непутевый, слегка блаженный миляга, какого всякая женщина рада отогреть у себя на груди. Потерянный мальчик, так и не ставший взрослым. Все, чего бы он ни коснулся, обращалось в деньги. Деньги сами шли к нему в руки. Крестный отец через банк исправно получал свои проценты, и мысль об этом особенно услаждала душу Джонни. Он оправдал надежды своего крестного, не подкачал. Но сегодня и это как-то не радовало. Меж тем, сегодня, став преуспевающим независимым кинопродюсером, он обладал таким же, если не большим влиянием, как в те дни, когда был певцом. Точно так же, хотя из более корыстных побуждений, ему на шею вешались красивые женщины. У него был собственный самолет, жил он, пожалуй, на еще более широкую ногу, пользуясь на правах предпринимателя особыми льготами в части налогообложения, каких не знают артисты. Так что же мучило его в таком случае? Он знал, что. У него свербило в глотке, чесалось небо, чесалось в носу. Только пение способно было унять нестерпимый зуд, а он боялся взять хоть одну ноту. После того, как из горла удалили бородавки, Он позвонил Джулу Сегалу и спросил, когда ему можно будет петь. Джул сказал, в любое время, хоть сейчас. Джонни попробовал, но пожалел. Голос звучал сипло, отвратительно. И горло на другой день разболелось, правда, по-другому, чем до операции. Хуже. В горле царапало, жгло. С тех пор он боялся пробовать, боялся, что вовсе лишится голоса и погубит связки. Но если он больше не может петь, то на кой ему ляд все остальное? Чего оно все стоит? Петь на эстраде — его дело в жизни, его работа. Единственное, что он умеет по-настоящему, в чем он, пожалуй, на сегодняшний день не знает себе равных. Такого он достиг уровня, и лишь сейчас стал это понимать. За столько лет сделался профессионалом экстракласса. Ему незачем спрашивать, что хорошо, что плохо. Никто ему не указ, он сам знает. И все напрасно. Все это пропадало зря. Был конец недели, пятница, и Джонни решил, что проведет свободные дни с Вирджинией и с детьми. По обыкновению позвонил ей предупредить, что приедет. А в сущности, дать ей возможность сказать «нет». Она никогда не говорила «нет». Ни разу за все годы, что они были разведены. Ибо такая, как она, не скажет «нет», когда речь идет о том, чтобы ее дочери увиделись с отцом. «Поди-ка, поищи другую такую», — думал Джонни. Ему повезло с Вирджинией. Но зная, что она дорога ему, как ни одна другая женщина, он в то же время сознавал, что жить с нею, как с женщиной, не способен. Может быть, лет в 65, когда людям свойственно удаляться от дел, они вдвоем уйдут на покой, на отдых в уединении. Размышления подобного рода разлетелись в пыль от соприкосновения с действительностью, когда он по приезде застал Вирджинию тоже не в лучшем настроении, а девочки при виде его не выразили особого восторга, поскольку им на субботу и воскресенье была обещана поездка в гости к подружкам на ранчо, где можно покататься верхом на лошади. Джонни велел Вирджинии отправить девочек на ранчо и расцеловал их на прощание с растроганной улыбкой. Он их отлично понимал. Какой ребенок променяет лошадей, катание верхом, на выезд в город с ворчливым папашей, который, по праву родителя, сам выбирает программу развлечений? «Я только промочу горло и тоже уберусь», — сказал он Вирджинии. «Хорошо». Сегодня она явно встала не с той ноги, что было нетипично для нее, но очевидно с первого взгляда. Не очень-то ей легко вести подобную жизнь. Она заметила, что он наливает себе необычно много. «Ты это для поднятия духа? С чего бы? У тебя, кажется, на сегодняшний день все в полном ажуре. Вот уж не предполагала, что в тебе прорежется качество делового человека». Джонни усмехнулся. «Не боги горшки обжигают». Думая про себя, «так вот, значит, что». Он прекрасно знал женщин и понял в эту минуту, что Вирджинии тягостно наблюдать, какой удачей обернулись для него шаги на новом поприще. Женщины вообще не любят, когда у их мужчин слишком хорошо идут дела. Это их расстраивает. Они в этом видят угрозу той власти над мужчиной, которая их наделяет привязанность, привычка к интимной близости, узы супружества. И больше, чтобы сделать ей приятное, чем поделиться своими горестями, прибавил. «Да, и какое это имеет значение, если я все равно не могу петь?» В голосе Вирджинии зазвучало раздражение. «Ой, Джонни, хватит уже быть ребенком. За 35 перевалил, слава богу. Петь, не петь, почему тебя должен волновать этот вздор? Тем более ты и зарабатываешь больше, как продюсер». Джонни посмотрел на нее с любопытством. «Я певец. Я люблю петь. При чем тут возраст?» Вирджиния нетерпеливо отмахнулась. «Не знаю, мне твое пение никогда не нравилось. Очень рада, что ты больше не можешь петь. Ты теперь доказал, что можешь выпускать картины». Джонни отозвался вспышкой ярости, неожиданной для них обоих. «Это надо же ляпнуть такую гадость!» Он был потрясен. Как могла Вирджиния таить в себе подобные чувства, подобную неприязнь к нему? Вирджиния с улыбкой следила за его оскорбленным лицом, и так как ощущать на себе его гнев было для нее делом неслыханным, сказала: «А что я, по-твоему, должна была испытывать, когда за тобой из-за этих твоих песенок табунами гонялись девки? Что бы ты испытал, если бы я вздумала гулять по улице с задранной юбкой для того, чтобы за мной гонялись мужчины? А вот этим и было твое пение, и я всей душой желала. Пусть он лишится голоса, пусть больше никогда не сможет петь. Впрочем, все это было до того, как мы развелись». Джонни осушил до дна свой стакан. «Ничего ты не понимаешь, ни черта». Он вышел на кухню и набрал по телефону номер Нина. Быстро договорился с ним провести конец недели в Палм-Спрингс, дал ему телефон одной красотки, свежей, юной и в самом деле очень привлекательной, с которой давно уже собирался познакомиться поближе. «Для тебя пусть прихватит кого-нибудь из подружек», — сказал Джонни. «Жди меня, я заеду через час». Вирджиния попрощалась с ним прохладно. Плевать, это был тот редкий случай, когда она разозлила его всерьез. К черту, на этот уикенд он даст себе волю. Очистится от всей этой мути до самых печенок. То ли дело Палм-Спрингс, одна красота. Собственный дом в Палм-Спрингс Джонни в это время года держал открытым, с прислугой и всем прочим, что требуется. В обществе девочек, совсем молоденьких, не успевших стать прожженными хищницами, было легко и приятно. Подъехал и кое-кто из знакомых составить им до ужина компанию у бассейна. Нина, разогрев кровь на жарком солнце, перед ужином ненадолго уединился с девушкой у себя в комнате. Вторую, блондиночку Тину, хорошенькую как картинка, Джонни, не расположенный пока еще последовать его примеру, послал принимать душ в одиночестве. Он никогда не мог сразу после ссоры с Вирджинией искать близости с другой женщиной. От нечего делать побрел в застекленный внутренний дворик, где стоял рояль. В те годы, когда Джонни выступал с джаз-ансамблем, он баловался иногда, подыгрывая себе смеха ради на рояле во время исполнения какой-нибудь сентиментальной псевдонародной баллады. Он сел и начал, аккомпанируя себе, тихонько мурлыкать мелодию, вставляя изредка отдельные слова. Он и не заметил, как появилась Тина, налила ему выпить, тоже подсела к роялю. Он продолжал играть, и она еле слышно вторила ему без слов. За этим занятием Джонни оставил ее и удалился в душ. Стоя под душем, не столько пел, сколько проговаривал нараспев короткие фразы. Оделся и снова спустился вниз. Тина по-прежнему была одна. Нина, как видно, занялся своей девушкой с усердием или, может быть, переключился на выпивку. Джонни опять сел к роялю. Тина тем временем вышла наружу полюбоваться бассейном. Он начал напевать одну из своих прежних песенок и не почувствовал жжения в глотке. Первые ноты прозвучали глуховато, но чисто. Джонни оглянулся. Тина еще не заходила назад, стеклянная дверь была закрыта, она его не услышит. Почему-то не хотелось, чтобы его сейчас слышали. Он начал сызнова, на этот раз со старинной, любимой им баллады. Сразу в полный голос, как перед публикой, не сдерживаясь, томительно ожидая минуты, когда в горле царапнет, запершит, и он почувствует знакомое жжение. Минута не наступала. Он пел и прислушивался. Звучание было новое, не его, но ему нравилось. Голос стал ниже, мужественней. «Глубже стал, — думал он, — мощнее, глубже». Он убавил звук, допел до конца и продолжал сидеть за роялем, пытаясь осмыслить случившееся. Нина у него за спиной произнес. «А ничего, друг единственный, совсем даже ничего». Джонни резко повернулся кругом на вертящемся стуле. Нина стоял в дверях один, без девушки. У Джонни отлегло от сердца. Нина — другое дело, ему можно. «А ты как думал?» — сказал он. «Слушай, давай-ка сплавим отсюда баб, отправь их домой». «Сам отправляй», — сказал Нина. «Симпатичные девочки. Почему я их должен обижать? Я свою, между прочим, только что шарахнул пару раз. Как это будет выглядеть, если я теперь ее спроважу, даже не накормив ужином?» «Да шут с ними», — подумал Джонни. «Пускай, кому они мешают, даже если он пустит петуха». Он позвонил знакомому музыканту из Палм-Спрингс, руководителю джаз-оркестра, и попросил прислать мандолину для Нина. Музыкант упирался. «Слушай, кто в Калифорнии играет на мандолине?» «Ты знай, раздобудь ее, понятно?» — рявкнул Джонни. В доме было полно звукозаписывающей аппаратуры. Джонни приспособил девочек включать и выключать ее, регулировать силу звука. После ужина он принялся за работу. Усадил Нина аккомпанировать на мандолине и начал. Он пел свои старые песни одну за другой, все, какие знал. Пел в полную силу, не берегся. Горло вело себя замечательно, он чувствовал, что может петь без конца. Сколько раз за месяцы немоты он мысленно исполнял эти вещи, обдумывал, как тоньше, выразительнее преподнести то, что пел так бездумно в молодые годы. Мысленно исполнял каждую вещь, обогащая ее новыми красками, меняя расстановку акцентов. Теперь он проделывал все это вслух. Сбылось, дожил. В отдельных местах то, что умозрительно представлялось ему находкой, получалось не совсем удачно, когда он запел вслух. «Запел», — думал Джонни. Он уже больше не проверял, звучит ли голос. Теперь он сосредоточился на исполнении. Немного не клеилось с ритмом, но это не беда. Это с непривычки. Внутренний метроном его никогда не подводил. Немного практики, и все образуется. Наконец он замолчал. Тина с сияющими глазами подошла и поцеловала его в засос. «Теперь понятно, почему моя мама не пропускает ни одного фильма с твоим участием». В другое время подобный комплимент пришелся бы не кстати. Сейчас Джонни и Нина только посмеялись. Включили запись. Теперь Джонни мог оценить себя беспристрастно. Голос изменился, здорово изменился. И все же это по-прежнему был, несомненно, голос Джонни Фонтейна. Он, как Джонни заметил с самого начала, стал гораздо глубже и ниже, перешел в иное качество. Теперь это пел мужчина, не юноша. В голосе прибавилось оттенков, прибавилось своеобразие. Если же говорить о технике, об искусстве ведения звука, тут он достиг высот, которых никогда раньше не знал. Достиг мастерства в полном смысле слова. И это теперь, после такого перерыва, когда он совсем не в форме, то ли еще будет. Улыбаясь во весь рот, он оглянулся на Нина. «Что, в самом деле хорошо, или это мне мерещится?» Нина задумчиво смотрел на его счастливое лицо. «Хорошо — не то слово», — проговорил он. «Но погоди, давай поглядим, что ты завтра скажешь». Джонни точно холодной водой окатило. «Ах ты собачий сын!» — сказал он с обидой. «Самому-то слабо так? Можешь не волноваться насчет завтра. Я в полном порядке, чтоб ты знал». Однако больше уже не пел в тот вечер. Потом всей компанией закатились на вечеринку, а ночь Тина провела в его постели. Правда, толку ей от него было немного. Разочаровал девушку, можно сказать. «Но что поделаешь, — думал Джонни, — так не бывает, чтобы сразу все за один день». Поутру он проснулся в тревоге, в смутном ужасе, что вчерашнее ему только приснилось. Когда понял, что это был не сон, испугался, не повторится ли прежнее, не сдаст ли голос снова. Подошел к окну, постоял, напивая себе под нос. Как был в пижаме, пошел вниз к роялю. Подобрал по слуху мелодию песенки, потом решился спеть ее. Для начала попробовал закрытым звуком. В горле не царапало, не болело. Он запел в полный голос. Пел свободно, мощно, без малейшего напряжения, без всякой надобности форсировать звук. Звуки лились сами, легко и естественно. Джонни понял, что минули черные времена, начиналась жизнь. Пускай он шмякнется в грязь лицом, как продюсер. Теперь это было неважно. Неважно, что ночью у него не вышло с Тиной, что вновь обретенная им способность петь будет, как нож острый для Вирджинии. Лишь об одном он пожалел на миг, что не было рядом дочек, когда к нему вернулся голос, что не для них он пел. Какое это было бы наслаждение! В номер, катя перед собой тележку с медикаментами, вошла сиделка. Джонни встал и сверху вниз посмотрел на спящего или умирающего, как знать. Нет, Нина не позавидовал тому, что к приятелю вновь вернулся голос. Он другому завидовал, понял Джонни, что приятель так счастлив из-за этого, что пение для него так много значит. Ибо ясно было, что для Нина Валенти уже ничто не значит так много, чтобы ради этого захотелось жить.